7 декабря. У меня даже времени нет каждый день записывать. Несколько дней в руки не брала дневника. Из Киева приходят письма. Алиса поправляется к удивлению всех врачей. Сестра считает это каким-то чудом. Время идет, а я все еще здесь, сама не знаю почему. Как будто какой-то вихрь завертел нас. Днем мы у него. Он звонит нам с утра и требует, чтобы мы приезжали. И опять развертывается все та же пестрая картина. Как будто показывают нам кинематографический фильм, каждый раз новый. В квартире с утра до вечера толкутся представители всех слоев населения, крестьяне. Ходоки в валенках и дубленых полушубках просят помочь миру в какой-то тяжбе с помещиком. Дама в глубоком трауре с заплаканными глазами хватает за руки отца и, всхлипывая, просит о чем-то. Военный в блестящем мундире одного из гвардейских полков скромно ждет своей очереди. Вот какой-то толстый господин с обрюзгшим лицом входит в переднюю в сопровождении лакея в меховой пелерине. Это какой-то банкир по спешному делу. Выходит Дуняша, шепчется, берет записку. Его принимают вне очереди. Какие-то польские беженки, студенты, монашки с котомками и фрейлины императрицы, солопницы и дамы в костюмах Пакена и Дусе. Тут же сидел знаменитый скульптор Аронсон, который лепил его бюст. Все смешалось в одну толпу, лихорадочно ожидающую очереди. Истерически плачет какая-то женщина, звонит телефон, то здесь, то там появляется высокая фигура в мягких сапогах и шелковой косоворотке. Пронизывающе смотрит глубоко сидящие глаза. Разговор по телефону с царским селом и разговор с Лёлей, требование встречи наедине. С каждым днем он все более увлекается ею и делается настойчивее. Каждый вечер он приезжает к нам, говорит постоянно о любви, начинает о любви человеческой, любви, радости, любви, благодать. Не суши свое сердце без любви. Без света любви душа потемнеет, и солнце тебя не будет радовать, и Бог отвернет от тебя лик свой. Любовь, благодать, которая должна радовать светом своим, стремится всегда к новому, и всегда это от Бога, и нельзя идти наперекор велением Его. Пожелал я тебя от Бога это, и грех отказывать. Без любви я силы своей лишаюсь, и ты отнимаешь от меня силу мою. Дай мне миг любви, и сила моя прибудет, и для дела твоего лучше будет. Она умоляет меня не оставлять ее ни на один миг. Я очень устала от всего этого и хочу уехать, и сама не знаю, почему остаюсь, как будто как-то парализована моя воля. И странно, мы обе не верим в него и очень критически относимся к нему, но в его присутствии обе чувствуем какой-то острый интерес ко всему, что происходит вокруг него. Все это так необычно, и это притягивает. Сегодня утром заехала к нам жена полковника В., певица. Она стала упрекать нас, что мы мучим отца. Все мы возмущаемся, видя его страдания. Почему вы не соглашаетесь принадлежать ему? Разве можно отказывать такому святому? Неужели же святому нужна грешная любовь? Какая же это святость, если ему нужны женщины? Он все делает святым. И с ним всякое дело свято, не задумываясь, заявила полковница. Да неужели же бы вы согласились? Конечно, я принадлежала ему и считаю это величайшей благодатью. Но ведь вы замужем, как же муж? Он знает это и считает великим счастьем. Если отец пожелает кого, мы считаем это величайшей благодатью, и мы, и мужья наши, если у кого есть мужья. Теперь мы все видим, как он мучается из-за вас. Я решила все вам высказать и от имени всех почитательниц отца просить вас не мучить больше святого старца, не отклонять от себя благодать. Мы с Лёлей были возмущены этими словами, и хотя уже ко многому привыкли у него в доме, но все-таки нас возмутил этот цинизм, прикрытый святостью. Довольно резко ответили мы госпоже В. Она ушла обиженная и недоумевающая. Вечером он снова приехал к нам. Видно было, что его страсть достигла наивысшего напряжения. Не стесняясь моим присутствием, он начал целовать Лёлю и уселся на диван, не выпуская ее из своих объятий. — Как тебе не стыдно, — сказал я. — Тебя считают святым, а ты ее склоняешь к прелюбодеянию, ведь это же грех. — Какой я святой! Я грешнее всех, а только грех не в ентом. Греха в ентом нет, это люди придумали. Посмотри на зверей, разве они знают грех? Да ведь звери — тварь неразумная, зверь греха не знает, да звери Бога не знает. Не говори так, в простоте мудрость, а не в знании. — Ну а как же мое дело? — спросила Лёля, желая переменить разговор. — Ты все обещаешь, отец, да ничего не делаешь? — А ты тоже ничего не делаешь, по-моему, все хитришь. Дай мне миг любви, и твое дело пойдет без задоринки, коли любви нет, силы моей нет и удачи. Так вот и с Франтиком было. Больно люблю ее, душой рад помочь, да не вышло без любви. Он нахмурился и стал нервно ходить по комнате. Лицо стало хищное, глаза злые и горящие. Лёля вышла в другую комнату. — Есть у вас вино? — Я хочу выпить. — Какое? — Белое есть. — Нет, ты знаешь, я пью только Мадеру. — Знаешь, Франтик, поезжай ко мне. — Скажи Дуне, она даст. Было уже 12 часов ночи, сильный мороз, я опешила. Если тебе нужна Мадера, позвони лакею, он пошлет посыльного и привезет, но я по таким поручениям ездить не буду. А я тебе говорю, что ты поедешь. Если я тебя посылаю, ты должна идти. Он в упор смотрел на меня глазами, в которых разгорались и прыгали огни бешенства. Я невольно отвела глаза и вне себя крикнула: «Ты не забывайся! Я не прислуга твоя и таких поручений исполнять не буду». Лёля, услыхав крик, вбежала в комнату. — Что тут у вас? Ты, отец, кажется, обижаешь Леночку? Он бегал по комнате с искаженным лицом. Глаза его метали молнии, но постепенно он подавил дикую вспышку, подошел ко мне и неожиданно обнял меня. — Не сердись, Франтик, я это нарочно хотел испытать. Любишь ли ты меня? Кабы ты меня любила, ты бы меня послушалась. Пошла бы и в снег, и в полночь. Мои питерские барыньки не отказались бы. Каждая пошла бы с радостью, а ты, видно, не любишь. Да я тебе никогда и не говорила, что люблю. Он замолчал и стал ходить по комнате. Вскоре он уехал. 10 декабря. Мы не пошли на обед с министрами, на который еще раз нас звал Распутин. Обрадовались возможности провести спокойный вечер. Легли около часу ночи. Только начали засыпать, стук в дверь и голос Распутина, который требовал, чтобы мы открыли дверь. Мы не откликнулись, стук усилился, казалось, вылетит дверь. — Открывайте же скорее, Дусеньки, мы ждем, я привез министра. Потом стук прекратился, и шаги удалились. На другое утро мы узнали, что нас спас живущий напротив офицер. Услыхав неистовый стук, он вышел из номера и узнал Распутина и министра Ха. Он стал смотреть на них в упор. Министр сконфузился и уговорил Распутина уехать. 17 декабря. Сегодня мы не пошли к отцу. По телефону он начал просить нас провести с ним вечер в Вилла-Роде, послушать цыган. Мы решили не ехать, боясь скандала, но он продолжал настаивать. — И не думайте отказываться, Дусеньки, я за вами заеду и вместе отправимся. Мы с Лёлей сговорились пораньше уехать к ее сестре, чтобы он не застал нас. Иначе нам не удалось бы отговориться и пришлось бы сопровождать его. Так мы и сделали. Он приехал за нами, но никого не нашел. На его вопрос, где мы, швейцар сказал, что мы уехали в театр, но он не знает, в какой. Когда мы вернулись домой, швейцар, знавший, что это Распутин, с улыбкой сообщил нам: «Были, Григорий Ефимович, и очень насердились на вас». После долгих колебаний и просьб с нашей стороны он передал нам весь разговор. Ругались они очень, говорили: «Вот они, московские барыни, обещали со мной поехать, а, наверное, со своими мужиками удрали». «Всего и сказать нельзя», — прибавил швейцар, — «уж очень рассердившись были». 18 декабря. Утром по телефону меня спрашивает Келина, не ночевал ли у нас отец. Когда я с возмущением сказала, как она может такой вопрос предлагать, она удивилась, что я обиделась. Если бы это было так, это ваше счастье бы было. Он уехал вчера вечером, сказал, что к вам не вернулся. Ну, думаем, согласилась московская барыня благодать принять, а вы в обиду. Да где же он? Его ждут просители. Час спустя опять звонок. Келина сообщает: отец нашелся, всю ночь провел с цыганами, просит нас немедленно приехать. Я сказала Лёле, что не поеду, довольна с меня. Он тебе нужен, ты и поезжай. Ей пришлось ехать одной. Однако не пришлось мне и сегодня побыть наедине. Лёля вскоре позвонила и сказала, что очень советует мне приехать. Много интересного увижу. Я собралась и поехала. Передняя была полна людьми. В столовой взволнованные дамы стояли кучками и о чем-то испуганно шептались. Тут была княгиня Ш-Я, Келина, Муня и другие обычные посетительницы, а также несколько мужчин. Из соседней комнаты доносился звон разбиваемой посуды. Вошел Распутин с бутылкой вина. Он был очень бледен. Волосы прилипли к вискам, на лбу резко проступили крестообразные глубокие морщины. Глаза горели мрачно, жутко было глядеть в них. Он подошел к сидевшей за столом жене полковника В., которая приезжала уговаривать Лёлю не мучить отца. Он налил в чайные стаканы вина и велел пить ей и ее мужу, стоявшему тут же. — Ради бога, отец, пожалей меня, у меня сегодня концерт, и я не могу пить. Ты знаешь, что я пою сегодня. Ты обещал позвонить министрам, чтобы они были у меня на концерте. А ты пей. Она нехотя немного отпила и снова начала просить, чтобы он позвонил министрам. Он велел Нюре соединить его с Б.М. Когда она вызвала, он взял трубку. — Сегодня концерт моей хорошей барыньки. Она сейчас к тебе приедет с билетом. Смотри же, не отказывай, и на концерт приходи. Потом он последовательно говорил в таком же тоне приказа с Б.М. и Х.В.М. — Смотри же, не пропусти концерта моей барыньки, — говорил он Хэ-Ву. Около стены сидели два священника с большими золотыми крестами на груди. Они с удивлением смотрели на все происходящее. Очевидно, это было им вновь. — Ну и кутил же я, поп, — обратился он к одному из них. — Одна така хорошенькая цыганка пела. — Ну и пела же! «Еду, еду, еду к ней, еду к Любушке своей!» — запел он. Один из священников, опуская глаза, сказал нараспев: «Это, отец, Серафимы, Херувимы тебе пели, ангелы в небеси!» Я с удивлением всматривалась в священника. Как это он решился среди его обожательниц и почитательниц так дерзко посмеяться над отцом? Я ожидала взрыва негодования, но все спокойно слушали, а священник повторял совершенно серьезно: «Ангелы в небеси, ангелы во славе своей пели». «Говорю тебе, цыганка, такая хорошенькая, молоденькая, серафимы, херувимы поют тебе райскими голосами», — говорил священник. Распутин ухмыльнулся, махнул рукой и пошел в переднюю к просителям. Оттуда он привел за руку молодую, очень хорошенькую девушку, польку, беженку, посадил и заставил пить вино. — Смотрю я на тебя, ты хорошенькая, и носик у тебя, и зубки хорошенькие, а не люблю я тебя. Я этих московских баб люблю, замучили они меня, из-за них всю ночь кутил, распалили они сердце мое. Хотел забыть обиду, а не могу. Он сделал несколько шагов по направлению к Лёле, круто повернул, ушел в соседнюю комнату, где снова яростно стал бить посуду. За ним по пятам ходила Дуня с испуганным лицом, но говорить ничего не решалась, хотя обычно очень грубо и решительно с ним обращалась. Но сейчас он был страшен. Лоб бороздили крестообразные морщины. Глаза пылали, было что-то дикое в лице. Казалось, всякую минуту может наступить взрыв и разразиться необузданный гнев, все сметая на своем пути. Нужно было видеть лица окружающих. Все притихли, чуть слышно шептались. Муни так и замерла, с каким-то священным трепетом взирая на своего кумира. Меня поразило, что все видели перед собой не пьяного мужика, а какое-то разъяренное божество, и трепетали перед гневом его, как перед гневом самого бога Саваофа. Лица некоторых женщин выражали восторг. Звонок по телефону. Из царского села требование немедленно приехать. Бросились за ним. Стали уговаривать ехать в баню протрезвиться, а потом скорее в царское. Дамы окружили его. Одна из них предлагала свои парные сани. — Ты знаешь моих лошадей, как птицы понесут. Сначала прокачу тебя в санках, на морозе сразу легче будет, а потом повезу в баню. Ты знаешь, это тебе всегда помогает. Дама эта была одна из самых его горячих поклонниц, немка госпожа Г., принявшая из-за него православие. Наконец он согласился. Принесли новую белую шелковую рубашку, суконный армяк на парчевой подкладке, другие сапоги. Он тут же при всех стал переодеваться. Дамы помогали ему, подавали сапоги, потом одели шубу. Госпожа Г. и Муня вели его под руки. Он весело напевал, прищелкивал пальцами. «Еду, еду, еду, к ней еду, к Любушке своей». Вечером я заявила Лёле, что уезжаю. Она еще пробовала уговаривать, но я решительно отказалась остаться. Я до того устала от всех этих встреч. Чувствую, сил моих нет больше. С Распутиным простилась по телефону. Он говорил со мною после возвращения из царского. Хмель исчез. Снова бодрый и веселый, и снова зовет нас на большой обед с цыганами. Я всех своих барынек заберу туда. Оставайся, Франтик. Но я простилась с ним, пообещав еще раз приехать. Москва, 26 декабря. Наконец вернулась из Петербурга и Лёля. Она привезла мне от Распутина письмо, которое я по обыкновению не поняла. Как всегда, обрывки непонятных фраз. Лёля рассказала мне, что ей все-таки пришлось поехать на этот вечер, на который он хотел свести всех своих барынь. За ней заехали на автомобиле Лидия Б.А., Муня Г.На. и Келина. Секретарь Петерима, все зовут его Ванька, сидел рядом с шофером. Вечер был в особняке, исключительном по роскоши и великолепию. Был весь высший свет, и старая аристократия, и чиновная знать. Отец был очень весел, много пил, плясал. Постоянно подходил к Лёле, уводил ее в уединенные уголки и с горящими глазами снова и снова говорил ей о миге любви, и что он ей больше не позволит отвертеться от решительного свидания с ним наедине. На вечере было много музыки. Пели цыгане и русский хор. После ужина один молодой человек просил Лёлю аккомпанировать ему. Она встала и направилась к роялю. Распутин мрачно следил за ними. Когда она кончила и села с певцом на диванчике за трильяжем, она услышала голос Распутина. — А, так вот ты какая! Вслед за этим послышались его истерические рыдания и просьба подать чернила и бумагу. Хочу все про тебя написать Франтику, она поймет и пожалеет. А.Н. Попов, впоследствии был министром, ставленник Распутина, стоявший поблизости, принес ему бумагу. Распутин присел в кресло и написал мне письмо, которое отдал Лёле со словами: «На, свези Франтику, простячку моему, она не такая, не вертит, как ты». Теперь, когда она рассказала мне обстоятельства, при которых написано письмо, смысл стал яснее. Вот оно. «Милой, дорогому моему Франтику, злюсь на тя, не шли тех хитрушек зной, Дусенька моя, тех не посылай, она очень для других, дай простячков, приезжай ко мне, чувствую я с тобо. Слезы каплют, душа стонет, радую радостью со мною, Григорий». После этого вечера Лёле пришлось уехать, так как он ей прямо заявил, что больше ее хитростей, как он выражался, терпеть не будет. «Порадуй мигом любви, и все пойдет хорошо для дела твоего, а если не хочешь, ничего не сделаю». Она на это не могла согласиться и должна была уехать, отказавшись от хлопот о своем деле.